Как только Жорж остался вдвоем с женой, она весело и искренне рассмеялась и сказала, прямо смотря на него: «Тебе известно, что ты внушил страсть госпоже Вольтер?» Он недоверчиво сказал: «Ну что ты? Право, уверяю тебя. Она говорила со мной о тебе с безумным восторгом. Это так странно с ее стороны. Ей хотелось бы найти для своих дочерей таких мужей, как ты. К счастью, для нее самой это не опасно». Он не понял, что она хотела сказать. «Что значит «не опасно»?» Она ответила тоном женщины, убежденной в правильности того, что она говорит: «О, госпожа Вольтер, одна из тех женщин, о которых никогда не услышишь никакой сплетни, понимаешь, никогда. Она неприступна во всех отношениях. Мужа ее ты так же хорошо знаешь, как я, но она — другое дело. Она сильно страдала от того, что вышла замуж за еврея, но осталась ему верна. Это честная женщина». Дюруа удивился. «Я думал, что она тоже еврейка». «Она? Вовсе нет. Она патронесса всех благотворительных учреждений квартала Мадлен. Она даже венчалась в церкви. Не знаю, только крестился ли ее муж, или духовенство посмотрело на это сквозь пальцы». Жорж пробормотал: «Значит, она в меня влюблена?» «Положительно и окончательно. Если бы ты не был женат, я бы тебе посоветовала просить руки Сюзанны. Не правда ли, ведь она лучше розы?» Он ответил, покручивая усы: «Мать еще тоже не дурна». Мадлен рассердилась: «Знаешь, мой милый, если ты думаешь о матери, то могу только пожелать тебе успеха. Но за нее я не боюсь. Она уже вышла из того возраста, когда можно впервые согрешить. За это надо было браться раньше». Жорж подумал: «Неужели я и в самом деле мог бы жениться на Сюзанне?» Потом пожал плечами: «Что за чепуха? Разве отец ее согласился бы на это?» Однако он решил отныне обратить внимание на отношение к себе госпожи Вольтер, даже не задавая себе вопроса, что это может ему дать. Весь вечер его преследовали воспоминания о связи с Клотильдой, нежные и чувственные воспоминания. Он вспоминал ее проказы, милые шутки, их веселые прогулки. Он думал: «Она, право, очень мила. Завтра же пойду к ней». На следующий день после завтрака он действительно отправился на улицу Верней. Та же горничная отворила ему дверь и с фамильярностью прислуги небогатого дома спросила: «Как поживаете, сударь?» Он ответил: «Отлично, деточка», и прошел в гостиную, где чья-то неопытная рука играла гаммы на фортепиано. Это была Ларина. Он думал, что она бросится ему на шею, но она важно встала, церемонно, как взрослая, поклонилась и с достоинством удалилась. У нее был вид оскорбленной женщины, и это поразило его.